Глава 5. «Ты же хочешь меня?» «Да, Боже Иисусе, я хочу тебя, и мне плохо без тебя. Ты как наркотик для меня. Я видел людей, которые не могли достать опиум и мучились. Это почти то же самое. Я знаю, что случается с наркоманом. Он становится рабом, затем гибнет. Это почти случилось со мной, но я избежал. И не хочу рисковать опять. Я не хочу гибнуть из-за тебя». Александра Рипли, Скарлетт. Джелена. Очень странный туалет. Женского нет, только дверь с большой буквой «М». Захожу внутрь комнаты и впадаю в некое подобие транса. Готический дизайн и минимальное освещение туалетной комнаты только усиливают ощущение страха и плохого предчувствия. По моим позвонкам бегут разряды тока, собираясь в зоне затылка. Здесь нет света и ощущение того, что из тьмы вот-вот выскочит маньяк с лезвием или пушкой, не покидает меня. Всякое может быть, когда дело касается Вегаса и подобных закрытых клубов. Наоми мне и не такое рассказывала. Если бы знала, куда приведет меня Бен, ни за что бы не подписалась на нашу встречу. А еще Тайлер. Я не знаю, как расценивать его поведение за игровым столом. Что это? Интерес? Банальное желание трахнуть? Такое сильное влечение, непреодолимое. Я почувствовала его сразу в тот день, когда потеряла Хлою. Я не понимаю, откуда и как оно возникло, но я справлюсь с этим. Я хотела поговорить с ним о том дне, но теперь не думаю, что это хорошая идея. Единственным правильным решением в сложившейся ситуации будет скорее валить из этого места. Я не хочу лезть в дела таких людей. Не хочу быть связана с их грязным миром. Конечно, я не знаю, кто они, чем они занимаются. Да и не хочу знать, но в моей памяти слишком ярко отложилась история Наоми. Она давно в эскорте. Первым ее заказчиком стал очень опасный человек, который сломал ее еще в 18 лет. Пичкал наркотиками, держал в заперти, ежедневно насиловал девушку. Псих с извращенными желаниями. И не просто извращенными, а за гранью. Он заставлял ее целовать пол, по которому он ходит, ломал ее личность и уничтожал месяц за месяцем, пока ей не удалось выбраться из плена. И это ей еще очень сильно повезло. Сейчас безумец сидит в тюрьме, ему дали пожизненное. Но для Наоми это уже не имеет никакого значения. Он сделал из нее наркоманку, шлюху и девушку, лишенную самоуважения. Наверное, это самое страшное для меня — потерять свою гордость, свою ценность, свою личность. И я бы уже точно не хотела оказаться в плену у одного из этих психов. Благодаря истории Наоми я понимаю, что мне лучше не связываться с Тайлером. Возможно, он хороший человек. Но факты говорят обратное. От этого клуба и от его фразы «я выиграю тебя» веет чем-то опасным, запретным. Поэтому я накоплю денег и продолжу поиски убийцы своей сестры. И без разговора с ним. В конце концов, с чего я решила, что он скажет мне правду? И что он вообще что-то знает о тех людях в масках? Ну нахрен. Я собираюсь держаться подальше от него и этого места. Направляюсь к одной из трех кабинок, рассматривая электрические свечи, стоящие по всему периметру комнаты. Здесь так темно, что я двигаюсь почти вслепую. На ощупь захожу в среднюю кабинку, слушая звуки «Энигма», наполняющие туалетную комнату. Прислушиваясь к специфическому треку, чувствую, как живот сводит от волнения и страха, навеянного столь подавляющей атмосферой. Тихий женский стон заставляет меня вздрогнуть. Возвожу взгляд к потолку. Черт, нетрудно догадаться, чем эти двое занимаются в соседней кабинке. Я не хочу это слышать. Но, судя по звукам, кому-то сейчас делают нежный минет. Заканчивая все дела в кабинке, я выхожу к зеркалам, стараясь абстрагироваться от звуков чужой страсти. Но, черт, она так сладко стонет. Вот везет же кому-то. Так естественно. Я постоянно имитирую, поэтому могу отличить фальшь от настоящего, неподдельного удовольствия. Мне кажется, ей очень, очень хорошо. Есть несколько фактов о моей интимной жизни. Невзирая на то, что у меня было довольно много партнеров, Все всегда происходило по одному сценарию. Так как чаще всего я занималась одноразовым сексом, мои мужчины частенько пребывали в неадекватном состоянии. Я сама брала их сверху, пока не чувствовала общую разрядку, и уходила почти сразу, достигая необходимого для тела рефлекса. Я пробовала множество вариаций позы «девушка сверху», и на этом весь мой богатый опыт заканчивался. Уилл тоже любил эту позу. Пару раз мы пробовали, лежа на боку или когда он сверху. Иногда даже я ублажала его ртом, исключительно, когда он просто лежал на кровати. Уилл гораздо больше любил сам ласкать меня ртом, но почему-то и это меня не возбуждало. Меня нисколько не заводили его механические движения языком. Я хотела чего-то другого, но не стала бы просить его об этом. Секс вообще стоял на заднем плане в наших отношениях. Может, потому что мы знали друг друга с детства, и отчасти я воспринимала его как любимого брата, родного и близкого человека, а не как горячего любовника, которого мне еще предстоит изучить. «Ах, да, еще, еще!» Услышала новую порцию стонов как раз в тот миг, когда обрисовывала губы красной помадой, поправила волосы, чувствуя, как кровь приливает к моей груди. В темном зеркале, где едва видно мое отражение, заметила, как соски обрисовываются под тонкой тканью платья. «Вам помощь там не нужна?» — тихо прошипела я, сгорая от зависти. Подняла взгляд, чтобы осмотреть себя в последний раз, прежде чем вернуться к Бену. Сердце пропустило удар, а потом рухнуло вниз, когда я встретилась взглядом с уже знакомыми мне синими глазами. «Хочешь присоединиться к ним, детка?» Замираю, ощущая опаляющее кожу дыхание Тайлера за ухом. Я боюсь дышать, потому что даже с малейшим, едва уловимым вдохом в меня проникает его запах, действующий словно опиум, словно яд, усыпляющий мой разум, делая из меня примитивное животное, которое может довериться только своим инстинктам. И мои первобытные инстинкты, вопреки разуму, реагируют на этот мускусный с нотками сандала, амбры и кожи аромат слишком непредсказуемо. Мне нравится запах его тела. Слишком. Настолько, что вопреки моему решению держаться от Тайлера подальше, какая-то часть меня хочет просто прижаться носом к его коже и продолжить терять разум, наслаждаясь тем, куда нас обоих это приведет. Странное, необъяснимое чувство. Оно наполняет меня незнакомой чувственностью и отдается сладкой истомой внизу живота. Я мгновенно подавляю его силой мысли. Мой порыв развернуться и хорошенько врезать Тайлеру между ног сведен на нет одним четким движением его рук. Тай хватает меня за запястье и с силой прижимает ладони к столешнице. Его крепкое, сильное тело прижато к моему. И мне остается только закусить губы, чтобы подавить судорожный выдох. «Какого черта ты делаешь?» Не успеваю договорить, чувствую, как Тайлер толкается в мою попку, заставляя почувствовать его мощную эрекцию. «Черт возьми, что происходит? Это изнасилование, и можно звать на помощь?» Кровь мгновенно приливает к моим бедрам, коленки подкашиваются. «Тсс, малышка!» Мягко шепчет он в сочетании с его членом, прижатым к моей пятой точке, с темнотой этого места и стонами из кабинки, которые становятся дикими и громкими. Его слова действуют пленительно. «У меня такое чувство, что в этом грёбаном клубе весь воздух пропитан возбуждающим ядом. Возможно, мне что-то подмешали в коктейль. Разум затуманен. Я могу думать только о Тайлере, которому все еще что-то от меня нужно. Наглец возомнил, что может купить все. Да, мне нужны деньги. Очень. Но я не могу позволить ему так обращаться со мной. Одно дело, когда я сама знаю, на что иду, и сопровождаю мужчину за деньги на один вечер. Другое дело, когда тебя выигрывают в карты, покупают как кусок мяса и пытаются убедить, что это нормально. Это не нормально. Надеюсь, он не из этих больных, что заводят себе девушек по контракту, держат их в каморке и делают из бедняк жертв стокгольмского синдрома. Поверьте, это точно не для меня. Я бы в первую же ночь задушила такого умника в порыве страсти». «Не трогай меня!» На выдохе бросаю я, стараясь сохранить самообладание. Вырываться, прикладывая свою крошечную силу, бесполезно. Я одна в грёбаном закрытом клубе, и здесь происходят странные вещи. Думай, Джиджи, думай, как тебе вырваться из его плена с минимальными потерями для своей гордости. Судя по твоему дыханию, ты хочешь обратного. У меня есть еще целых полтора часа, чтобы сделать с тобой все, что я захочу. И снова этот гипнотический голос с хрипотцой, словно удар хлыста по оголенным нервам. Что именно? Здесь предостаточно шлюх. Я не одна из них. И у меня есть парень. Не знаю почему, но мне хочется бросить ему вызов. Я в первый раз сталкиваюсь с мужчиной, который не предлагает мне заняться сексом, а буквально уверяет меня в том, что я должна отдаться ему здесь и сейчас. Еще чего. Я не ханжа и спала с незнакомцами, но это другое. Они не вели себя так, словно я в их распоряжении. Скорее, наоборот. А ты не догадываешься? Я тебя выиграл. Два раза. Я хочу получить то, что давно принадлежит мне. Я затаила дыхание, просто потеряв дар речи от такого заявления. Вопреки протестам разума, по телу мгновенно разлилось сладкое тепло. И мне не нужно смотреть в зеркало, чтобы понять, что я дрожу в руках этого мужчины. И вовсе не от страха. Девушка в кабинке вскрикнула, и я услышала ритмичные шлепки от ударов двух охваченным наслаждением тел. Уроды! Как они не вовремя! Подобное музыкальное сопровождение лишь подливает масло в огонь, который совсем не кстати вспыхнул в моей душе. Черт! Неужели это та самая искорка? Если это она, то я была не права, что нуждаюсь в ней. Она мешает мне сохранять контроль, и единственное, чего я хочу — это немедля потушить ее. «Слышишь, ты будешь кричать сильнее и умолять меня о большем». Тайлер обхватывает руками мои бедра, и я прикрываю глаза, пытаясь найти внутри себя точку опоры. Развеять туман и пелену, что затуманили разум. Я хочу сопротивляться ему, но каждая клеточка моего тела словно налилась свинцом. Я чувствую тяжесть его сильного тела на себе, и это приятно настолько, насколько и опасно. Мое сердце колотится еще быстрее, когда я смотрю, как рука Тайлера тянется к моей сумочке. Он быстрым движением открывает ее, швыряя в раковину. Фишки, которые я украла у него, достоинством в несколько тысяч долларов, скатываются к стоку. «Маленькая воровка, меня впечатлила ловкость твоих рук. Тебе бы быть дилером, которые вечно меняют карты и точно так же воруют фишки. Но отработать придется, Джел. И тебе понравится. Судорожно сглатываю, понимая, что попалась. Черт, надо же так проколоться. Что он сделает? Изнасилует? Пригрозит тюрьмой? Помогите!» Вскрикиваю я, обращаясь к двум любителям одноразового секса в туалете, что слишком увлечены друг другом в закрытой кабинке. «Пам!» Его теплая рука плотно прижимается к моему рту, превращая мои крики в неловкое мычание. «Тебя здесь никто не услышит, но тебе нечего бояться. Пока!» Угрожающе спокойно проговаривает он, и каждый его слог пропитан обещанием, что бояться мне все-таки есть чего. «Тайлер, все должно было быть иначе. Не так я планировал подобраться к Джелене, не приставая в туалете, как одержимый маньяк или, скорее, подросток. Так уж вышло, что кульминация моих чувств к этой девушке вышла как раз на этот возраст. Почему-то я хотел как-то выделить ее среди толпы безликих телок, поухаживать, засыпать красивыми словами. Мне элементарно хотелось с ней пообщаться и узнать, как она жила после того дня, как потеряла сестру. Все-таки я был там и знаю куда больше, чем она. Что она помнит? Помнит ли, как спаслась? Но я забыл о главном. Я не умею делать ни первого, ни второго. В жизни никого не добивался. И сейчас не собираюсь. Ее внешний вид, ее запах, легкая дрожь, которую ощущаю в руках, держа упругую, приподнятую попку. Все это напрочь перечеркивает мой план. Вносит в него новые коррективы. Я хочу поиметь ее. Хочу увидеть, что та, что принадлежала этому ублюдку Брауну, хоть и недолго, беззащитно свернулась у моих ног. Хочу увидеть безоговорочную преданность в ее глазах. Сейчас в них горит дерзкий огонь, который наполняет меня жизнью и энергией, которую не ощущал уже очень давно. Может, никогда. Словно в дурмане я могу думать только о том, как трахну ее на этой гребаной столешнице, а потом утащу к себе в номер, где покувыркаюсь с ней день, сутки, неделю, пока не наступит перенасыщение, и не смогу смотреть на нее и думать о чем-то своем, а не о том, как мой член ритмично вбивается в эти красные пухлые губки. «Ты позволяешь покупать мужчинам свое тело за деньги? Я не понимаю, к чему этот цирк, твое наигранное сопротивление. Что? Строишь из себя недотрогу, а сама раздвигаешь ноги, когда предлагают побольше? Делаю пару плавных движений бедрами, плотнее прижимая ее к своему члену. Черт, для него это настоящая пытка, но мне нужно, чтобы она просила, умоляла. Хочу видеть, как непокорная сучка призывно раздвинет свои ноги. Я бы мог взять ее насильно, но не думаю, что это было бы лучшей идеей, учитывая ее характер. Еще напишет заявление. Мне не нужны сейчас проблемы с Кано. С властями можно договориться, но это одно из нарушений кодекса — лишний раз платить копам. Ты мне противен, как и все вы, в этом месте. Я попала сюда случайно, и меня не волнует, что ты возомнил, что можешь просто взять и выиграть человека в карты. Это бред. Я не знаю, в каком мире вы живете, но я уж точно не из вашего и не хочу быть его частью. Найди себе другую игрушку, которая отдастся тебе за победу в игре. Найди себе дурочку», — горячо шипит Дженна, когда я слегка убираю ладонь с ее пылкого ротика. «Тогда чем ты думала, когда крала мои фишки? Рассчитывала, что я спущу тебе это с рук? Джи-джи, я не миллионер, чтобы разбрасываться деньгами, которые зарабатывал так долго и упорно. Ты же знаешь, что за все приходится платить, и ты заплатишь за все. Мой голос пугает даже меня, хриплый, рваный, угрожающий. Может, Джексон был прав, и я действительно был на ней сдвинут все это время. С маниакальной, одержимой жадностью рассматриваю ее в отражении. Горячая, сладкая лисичка. Инстинкт срабатывает мгновенно, когда взгляд падает на ее грудь. Резко тяну вниз ее платье, обнажая аппетитную грудь с заостренной вершинкой. Черт! Я всегда держал себя в руках, но Джи-Джи действует на меня как особый сорт кайфа, до которого я дорвался. И я знаю, почему. Моменты нашего прошлого. Она забыла, но я помню все. Я видел ее. Всегда. «Один звонок моему парню, и ты — труп!» — с вызовом проговаривает она, а сама кусает губы, когда я сжимаю ее полную грудь, чувствуя, как она не хочет выдавать свое возбуждение, но отвечает на мои манипуляции. Угроза, что она позвонит какому-то сосунку, веселит меня. Готов поспорить с ним, ты не становилась мокрой за 2 минуты. Или мне проверить? Мы с Джи-Джи обмениваемся долгими взглядами в отражении, и вдруг она снова удивляет меня. «Проверь». Выдыхает она, слегка прогибаясь в спинке. Чертовка потирается о мой пах, призывно облизывая губы. «Давай же, ты прав. К чему весь этот цирк? Используй меня, Кук. Нравится?» То ли ласково, то ли разъяренно шипит она, выразительно кидая взгляд на то, как мои ладони мнут ее грудь. «Вы купили меня, мистер Кук. Отныне я выполню любое ваше желание. Хочу, чтобы ты подсадил меня на столешницу, задрал платье до талии и трахнул в мою мокрую, готовую кис. Шлюшка!» Резко разворачиваю ее к себе лицом, подсаживаю на стол и раздвигаю ножки коленом. «Вы получите то, что выиграли, мистер Кук!» Соблазнительно шепчет она, накрывая мою ладонь на ее груди своей. Я полностью теряю бдительность, наслаждаясь ее томным голосом, вязким желанием и бархатной кожей в своих ладонях. Не в силах больше ждать, запускаю руку меж ее ножек, но не тут-то было. Сам не понимаю, как, но сучка сатанеет за 1 секунду. Бес, вселившийся в Джи-Джи, придает ей сил, и она резко задирает ногу, толкая меня острым, как бритва, каблуком на стену кабинки. Черт, я настолько позволил ей одурманить меня, что и правда отлетел в сторону. Какого хрена? Джилена. Отлично сработано. Обвела его вокруг пальца. Мужчины, как всегда... «Стоит только показать сиськи, как тут же теряют голову!» «Ты никогда меня не выиграешь!» Ледяным голосом клянусь ему я, а сама чувствую, как несколько капель возбуждения предательски стекают по моим бедрам. Я еще никогда не была готовой от одних лишь взглядов и прикосновений. Это какое-то безумие. Тайлер влияет на меня, как доза эротического наркотика, который начинает действовать в первые секунды после его принятия. Подобное испытываешь под таблетками, когда кажется, что вот-вот умрешь от желания. Пользуясь секундой, пока Тайлер приходит в себя, рвусь к выходу. «Не так быстро!» Сквозь зубы шипит он, хватая меня за запястье и волосы. Вскрикиваю, ощущая, как он с силой натягивает их у самых корней. Сердце колотится, словно бомба перед взрывом. Мне страшно, что я раздразнила зверя, и сейчас этот неадекватный применит силу. «Отпусти меня!» «Ты забыла фишки!» Он слегка наклоняет мою голову над раковиной, на дне которой я вижу несколько блестящих жетонов, плывущих перед моим взором. Он делает мне очень больно, дергая за волосы. Но я не смею даже пикнуть. Не дождется. Черт!» Выругался он, ослабляя хватку. «Проваливай. Беги, пока я не отодрал тебя, как суку. Я не насильник. Сама меня завела». Рявкнул он, отпуская меня. «Эй, что здесь происходит?» Слышу чей-то бас и, пользуясь случаем, вырываюсь из ослабевшей хватки Тайлера. «Ты просто псих!» Выплюнула я, хватая свою сумочку без фишек. «Да-да», — снисходительно бросил Тайлер, крутя меж пальцев одну из фишек. «Но мы скоро увидимся, Джелена. Вегас — маленький город, и свой должок я заберу. Более того, ты будешь умолять меня об этом». Наши взгляды встретились. Он говорит эти слова уже без прежней пылкости и страсти. Это ледяное обещание того, что он не успокоится, пока не получит свое. «Что ж, тем интереснее будет для меня. Как бы быстро он ни бежал за мной, я быстрее». «Не понимаю, что тебе от меня нужно?» Выдыхаю я, пытаясь прочитать хоть малейшие эмоции на его лице. Но их почти нет. Лишь брови нахмурены, взгляд холодных синих глаз сканирует меня из-под лобья. «Ты будешь умолять», — снова обещает он, и как бы ни бежали мурашки по моему телу от этой фразы, я заливаюсь фальшивым смехом и выбегаю из туалета. Растерянно кручусь на месте, не зная, в какую сторону бежать. Вокруг меня темно, что я даже не понимаю, откуда пришла. Бегу на смех и мужские голоса, как вдруг врезаюсь во что-то твердое и высокое. В мужскую грудь. Меня бросает в дрожь. Мне почему-то кажется, что это Тайлер. И он мистическим образом догнал меня, чтобы, как и сказал, схватить и утащить в свою берлогу. «Джи-джи, боже, милая, ты здесь?» Я чувствую родной запах, знакомый. Уилл. Он прижимает меня к груди, душа в объятиях. В его руках так же безопасно, как было бы в объятиях Митчелла, моего брата. «Но что ты здесь делаешь? Это место не для тебя, Джелена. Ты не отвечала мне, не писала. Родители тебя потеряли. Я тебя потерял». Мысль о том, что Уилл тоже посещает подобное место, пугает меня. Неужели это правда? И если он владелец казино, то я, скорее всего, многого о нем не знаю. Кидаю беглый взгляд на Уилла. Не изменился, как всегда безупречен. Гладкая кожа, ни единого лишнего волоска на лице. Уилл из тех мужчин, которые нравятся всем девушкам. Черные глаза, как всегда, смотрят на меня так, словно он мой верный пес. «Уилл, хватит!» Все еще дрожа от встречи с Тайлером, я смотрю в сторону злосчастного туалета, от которого не так далеко убежала. «Не надо нарушать мое личное пространство!» Вырываюсь из его рук, убедившись, что я в безопасности. «У нас все в прошлом, и если я не отвечаю на звонки, это значит, что я не хочу, чтобы меня нашли». «Что ты несешь, детка? Мы всегда расставались, тебе нужен был отдых. Но мы же не серьезно расстались, не навсегда». В его голосе звучит подобие мольбы, и это совсем не тот Уилл Браун, которого все видят на экранах телевизоров. Его глаза искрятся желанием, заботой, любовью, когда я снова смотрю на него. «Не трогай меня, пожалуйста. Или здесь это нормально? Лапать девушек и покупать их? Что это за место? И, конечно, мы расстались навсегда». Я поджала губы, вздернув и без того курносый носик. «Я не прощу измену. Никогда!» Уилл берет меня за руку и сжимает, согревая ладонь. Его взгляд полон раскаяния. Невыносимый контраст с тем, что я только что видела в синих глазах Тайлера. И, если честно, я сама не знаю, что нравится мне больше. Уилл любит меня, и я знаю, что будет любить до последнего вдоха. Но с Тайлером, с ним мы словно ввязались в какую-то игру. И ввязались не сегодня, а много лет назад. Я верю в судьбу, верю в то, что случайности не случайны. И даже несмотря на то, что я отшила его сегодня, притяжение между нами отрицать бессмысленно. Невыносимое, сильное, такое, что в моем теле до сих пор взрываются мелкие импульсы от воспоминаний о его прикосновениях. «Детка, это был просто секс. Ты знаешь о моих чувствах к тебе. И я не раз их доказывал. Я смотрю в его глаза и понимаю, что это тот человек, который дарил мне цветы и бриллианты, клялся мне в любви и объездил со мной полмира. Такое не вычеркнешь просто так, хоть я и не испытываю к нему чувств, о которых мечтаю. Но почему мне мало, когда меня любят? Уилл мог бы решить все мои проблемы по взмаху волшебной палочки. Щелчок моих пальцев, и вот я уже не в каморке с двумя соседками, а в шикарном доме с бассейном. Родители радуются, что я остепенилась. Второй щелчок, и он устроит мне небо в алмазах и, наверное, достанет руками все звезды. Я дура, но от него мне ничего этого не нужно. Мне так скучно. Выбрать Уилла — это все равно, что читать книгу, избитую клише и штампами. Идеальная девочка, шикарный миллионер, росли вместе, встретились, полюбили, родили кучу детишек, умерли в один день. Скучно мне так, понимаете? Стоп. Что это на тебе? Он придирчиво осматривает мой наряд, и я благодарю Вселенную за то, что успела подтянуть платье обратно на грудь. Конечно, он там все уже видел, но было бы неловко, поймай он меня в таком виде. Или еще хуже, зайди он в туалет в тот момент, когда я была прикована членом Тайлера к столешнице. Ох, черт, милая, ты хочешь, чтобы тебя изнасиловали? Ты хоть знаешь, кто посетители этого клуба? Я тебе не милая. Пытаюсь освободиться от его хватки. Если честно, я мечтаю о теплой постели и о какао, которое делает Диана. Куда ты пошла? Где ты живешь? Здесь? Чем занимаешься, Джилл? Тебе нужна помощь? Деньги? Работаю официанткой. Мне ничего от тебя не нужно. Как и мои родители, привык откупаться бумажками. Меня тошнит от всех вас. Уилл усмехнулся, но когда до него дошел смысл моих слов, зрачки его глаз взволнованно забегали. «Ты серьезно? Какой еще официанткой? Родители тебя выгнали, но ты могла же пойти ко мне. Уже сегодня ты будешь спать на мягких простынях и пить вино». Он обхватывает мое лицо руками, но я снова вырываюсь, не в силах терпеть его прикосновения. «Не могу. У него, кстати говоря, сейчас есть официальная девушка. После нашего расставания он недолго горевал на публике, что также ударило по моему самолюбию. «Прекрати, Уилл, хватит! Я не хочу быть с тобой! Что не ясно?» «Ты всегда так говоришь, а потом возвращаешься. Мне не хватает тебя, ты нужна мне». «Ложь! Стелла Вентура, наверное, заждалась тебя на грёбаных мягких простынях». Отрезаю я, напоминая Уиллу о девушке. Видела в социальных сетях их фотографии. «Джел, одно твое слово, и я забуду имя Стелла». Уверенно обещает он. «В этом-то и проблема, идиот. Одно мое слово, один щелчок моих пальцев, и ты падешь к моим ногам, словно тряпочка. Мои чувства к Уиллу противоречивы. С одной стороны, его безвольность по отношению ко мне убивает, но с другой... Я не могу понять, где его истинное лицо. Так любил, так клялся и переспал с другой. Со мной он нежный и заботливый, с другими же грубый, расчетливый». И жестокий. Кто он? Мне до сих пор хочется задеть его в ответ за маленькую измену. Задеть, как и своих родителей. Показать ему, кого он потерял. Сам факт того, что променял меня на секундное удовольствие. Заставлял меня желать для него наказания. Чтоб мучился, чтоб кусал локти всю жизнь из-за этой ошибки. Чтобы видел меня с другими. И сходил с ума, понимая, что никогда в его жизни не будет такой девушки, как я. «Да, я люблю себя, и корона мне не жмет. Вот такая я, и вам советую такой стать. Хотя я уверена, что такое самомнение только раздражает других девушек, зато на парней действует безотказно. Мое слово — нет!» Обрываю я, разворачиваясь. Наверное, жизнь снова решила, что проблем мне мало, потому что к вечеру к нам в квартиру заявилась полиция. Отвечать на мои вопросы никто не стал. Практически насильно взяли и затолкали в машину. Через полчаса я была в участке и смотрела на фотографии мертвого Бенджамина Блэка. У меня внутри все похолодело. Я была одной из последних, кто видел его живым. Я не слабонервная, но зрелище неприятное. На его лбу был высечен странный, но знакомый мне знак. Полиция не отвечала на мои вопросы, а вот мне пришлось в подробностях рассказать, как я провела свой вечер в опиуме. Сначала я не хотела говорить о Тайлере, не знаю почему. Конечно, убийца не он, этого просто не может быть. В этом клубе творятся такие вещи, что любой из присутствующих мог это сделать. Но офицеры надавили на меня, запугав, что за ложную дачу показаний есть определенная уголовная ответственность, и я пересказала им все, что случилось за столом. Меня быстро отпустили, но осадок и вопросы остались. На мгновение мне даже захотелось бросить это все, сесть в машину и умчаться к маме. Попросить у нее прощения, что ли, пообещать исправиться, прижаться к материнской груди. Почувствовать, что тебя любят, и ты живешь по другую сторону мира, где нет этих жестоких убийств. Но потом я вспоминаю о Хлое и понимаю, что я давно живу в этом мире. Что-то меня преследует, не дает покоя. У меня такое чувство, будто над моей головой зависла темная туча, которая преследовала меня всю жизнь. И у меня нет шансов избавиться от нее, пока она не разразится своим последним разрушающим